Глава 28. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Оранжевая зона, она же предел. Промзона. Тоннели заброшенной шахты. К нашему счастью, устройство, простоявшее здесь столько лет, работало как часы. Славься, грубая примитивная техника, рассчитанная на эксплуатацию в суровых подземных условиях. Небольшой монохромный экран, вмонтированный в переднюю панель, ожил, и на нем, белым по черному, высветилась надпись. Активирован дистанционный режим управления. Для перехода в ручной режим нажмите Enter. Я аккуратно стер пыль с кнопок, нашел нужную и нажал на нее. Надпись на экране дрогнула и сменилась. Ручной режим активирован. Для запуска программы автодиагностики нажмите Enter. Для возврата в предыдущее меню нажмите Escape. С трудом сдержав раздражение, я снова ткнул в Enter. Понятно, что нам бы побыстрее, но это не пищевой синтезатор все же. Не туда нажмешь и отправишься лично узнавать, что там, в конце тоннеля. Так что это нормально. Но черт побери, быстрее! Программа диагностики запущена. Ожидайте. Снаружи послышался вопль морфа, прерванный выстрелом из дробовика. «Ты что там, уснул?» Мираж нервничает. «Ничего, пока слышно только дробовик, все в порядке. Вот если в дело вступят одновременно пулемет и стрелковый комплекс разведчика, тогда беда. А это так, мелочи». «Не подгоняй!» — крикнул я. «Работаю!» Диагностика завершена. Целостность сети 100%. Зарядов активно 196 из 200. Для установки таймера нажмите Enter. Для возврата в предыдущее меню нажмите Escape. Щелчок кнопки, следующее меню. Установка таймера активирована. Для установки времени задержки используйте кнопки Up and Down. Для возврата в предыдущее меню нажмите Escape. На экранчике замерцали 4 нуля, часы и минуты. Я несколько раз нажал на Up и выругался. Менялись только минуты. При этом нельзя было установить больше 60. Бормоча сквозь зубы ругательства, я начал искать что-нибудь вроде Select, какую-нибудь кнопку, которая позволила бы перейти к установке часового интервала. Но такой кнопки попросту не было. Enter, Escape, Up, Down и все. Черт, это что, шутка такая? Стрелковый комплекс «Миража» отсек несколько коротких очередей. К нему присоединился дробовик «Эвереста». Товарищи уже не пытались меня подгонять. Они молча отбивались от наседающих морфов. «Дерьмо! Где же оно?» Еще через минуту я был вынужден с сожалением констатировать. Установить таймер на промежуток больше, чем один час, возможности не было. Грёбаная железяка! Однако в глубине души я понимал, что это логично. Все же ее главное назначение — дистанционный подрыв. Взрывники должны были убедиться, что в районе взрыва никого не осталось до того, как активировать таймер, и только потом запускать обратный отсчет. Навряд ли создателям этой штуки приходило в голову, что кто-то в здравом уме будет активировать ее вручную, не находясь при этом в безопасном месте. Поэтому большого смысла увеличивать интервал не было. «Парни, таймер на этой хреновине устанавливается всего на час!» — выкрикнул я. «Сколько до выхода?» — послышался голос Эвереста. Прежде чем ответить, я сверился со схемой. 3 километра, плюс-минус!» Было слышно, как Эверест выругался. «И что, больше никак не поставить? Никак!» Повисла длинная пауза. Разорвал ее снова Эверест. «Да и хер с ним! Если мы не вылезем отсюда за час, значит, не вылезем уже никогда! Активируй!» Я глубоко вздохнул и нажал Enter. Таймер установлен. Для запуска обратного отсчета нажмите Enter. Для возврата в предыдущее меню нажмите Escape. Щелк. Внимание! Активировано взрывное устройство. На этот раз хрипящий металлический голос звучал, казалось, отовсюду. Заработала шахтная система оповещения. «Всему персоналу немедленно покинуть место работы и подняться на поверхность. До взрыва 60 минут». «Раздери меня, Морф! Если до этого о нашем появлении знали не все населяющие шахту ксеносы, то я только что исправил эту ошибку. Проклятье!» Перетащив со спины Прометей, я выскочил наружу. Эверест и Мираж стояли, прижавшись спинами к стене. Вокруг них валялось несколько тел. Морфы. Снова как на поверхности, но мелкие. Мы таких встречали уже. Либо твари после того, как вылупятся из инкубатора, еще некоторое время растут естественным путем, либо у ксеносов нехватка ресурсов, и они вынуждены штамповать солдат помельче. Это хорошо. Главное теперь самим не стать этими ресурсами. Хрень в центре главной выработки наверняка обрадуется лишним 200 килограммов свежей биомассы. «Прелестно!» — лицо Миража перекосила саркастическая ухмылка. «Звуковое сопровождение — именно то, чего всем нам так не хватало!» «Разговорчики!» — рявкнул Эверест. «Алтай, веди! Вперед!» Я вздохнул, подтянул ремни рюкзака и побежал к выходу из пещеры, лавируя между тел тварей. С прокладкой маршрута Элис справилась на отлично. Пунктирная линия вела в обход центральных тоннелей и главной выработки. Путь же при этом удлинился не больше, чем на 200 метров. Теперь главное, чтобы тоннели при этом альтернативном маршруте не оказались завалены. Иначе мы окажемся в полной заднице. Хотя, наверное, мы и так в ней. Мы, не скрываясь, мчались по тоннелям, подгоняемые металлическим голосом, каждую минуту информировавшим о времени, оставшемся до взрыва. Сполохи красных аварийных ламп придавали окружению гнетущую и пугающую атмосферу, будто отблески адских костров под котлами грешников. Сходство с адом шахте придавала и орда стрекочущих и подвывающих демонов, что неслись по пятам за нами. Пока еще морфы были достаточно далеко, но любая заминка на пути, даже небольшая, и они нас догонят. Пытаясь на ходу смотреть одновременно под ноги, по сторонам и контролировать мини-карту, я ощущал себя пилотом боевого флайера. Один глаз влево, другой вправо и одновременная обработка, поступающей из разных источников информации. Информационный поток, конечно, поменьше, но все равно приятного мало. Зато к неожиданностям готов заранее. А сейчас, когда промедление подобно смерти, без этого никуда. Когда из перпендикулярного тоннеля навстречу метнулся двуногий силуэт, я просто повел стволом и нажал на спуск. Заранее накопленный заряд отбросил Человека-паука в сторону, заставив его завизжать и забиться в конвульсиях. Пробегая мимо, я выпустил в тоннель еще несколько зарядов, изрядно сбивших спесь со спешащих нам наперерез морфов. Мы благополучно проскочили мимо, но к погоне присоединились еще несколько тварей. «Внимание!» — подала признаки жизни Элис. «Впереди вентиляционная перемычка!» «Чего? Блин, только этого еще не хватало!» Свет фонарей выхватил из темноты массивную стальную дверь, установленную под небольшим углом по отношению к нам. Закрытую дверь. Я увидел кремольерный затвор и мысленно взвыл, представив, сколько времени понадобится, чтобы открыть дверь. «Преграда!» — выкрикнул я, скорее для порядка. Остальные тоже успели рассмотреть дверь. Мираж при этом цветисто выругался. «Открывайте!» — рявкнул Эверест. «Быстрее! Постараюсь их удержать!» Я забросил импульсник за спину и прыгнул к дверям. За спиной послышался нарастающий стрекот, стук, с которым конечности морфов били в пол, тяжелый топот зараженных. Шум приближался, чтобы через миг утонуть в реве пулемета Эвереста. Спустя секунду к нему присоединился перестук стрелкового комплекса разведчика. «Быстрее!» Схватившись за затвор, я изо всех сил рванул его в сторону. Безуспешно. «Еще рывок!» С тем же результатом. Гребаный затвор, не открывавшийся хрен знает сколько лет, не поддавался. «Дерьмо! Мираж, помоги!» Я сдался. Даже мои модифицированные мышцы не могли справиться с проклятым замком. И проще было признать это и позвать на помощь, чем пыжиться, безуспешно пытаясь открыть двери до тех пор, пока нас не сожрут морфы. Я оглянулся. Пока что твари удавалось держать в отдалении, но меня не покидала мысль о том, что это у Эвереста последний короб. Еще немного, и патроны закончатся, а после этого нас попросту сомнут и разорвут на части, которые утащат в логово и скормят ненасытному биореактору. «Дерьмо!» «Давай!» — ко мне подскочил Мираж и ухватился за колесо затвора. «Вместе! И раз! Двойному усилию затвор сопротивляться не смог. Колесо дрогнуло, качнулось и пошло. «Внимание! Активировано взрывное устройство!» Разнеслось по тоннелям, перекрывая визг морфов и грохот пулемета. «Всему персоналу немедленно покинуть место работы и подняться на поверхность. До взрыва 50 минут!» Я ударил в дверь плечом, собираясь ее распахнуть, но единственным, чего я добился, были щелчок в плечевом суставе и вспышка жгучей боли, пронзившей руку. «Какого хрена? Неужели она завалена?» «Это вентиляционная перемычка!» — проорал мне в ухо Мираж. «Стоит под углом к нам! Ее с той стороны подпирает потоком! Давай вместе!» Вдвоем с разведчиком мы навалились на дверь, и, о чудо, она начала понемногу поддаваться. Сзади что-то прокричал Эверест, но за стуком крови в висках слов разобрать я не смог. «Толчок! Еще толчок!» Сквозь образовавшуюся щель с воем ринулся прохладный воздух. «Еще немного! Еще... есть!» Примерно с середины дверь пошла легче, а под конец и вовсе распахнулась. Так, что мы с разведчиком едва не полетели кубарем. В последний момент я успел вцепиться в дверь и не дать ей захлопнуться, отрезая нас от Эвереста. «Эвер, сюда, быстрее!» — гаркнул Мираж, да так, что аж в ухе зазвенело. Из-за дверей послышался невнятный шум. Пулемет стих, что-то металлически грохнуло, а через секунду через порог перевалился командир группы. «Закрывай!» — прокричал он и отпустил дверь, наваливаясь на нее с другой стороны. Сталь грохнула о косяк с такой силой, что, кажется, дрогнули стены. Давление выровнялось, и поток воздуха иссяк. «Замок!» — крикнул разведчик, но я и сам уже ухватился за колесо. Несколько рывков, и дверь надежно закрылась, отсекая нас от морфов. Я едва удержался от того, чтобы обессиленно сползти на пол. Короткая схватка с дверью, кажется, выжила из меня все соки. «Хреновые новости, парни!» — проговорил Эверест. «Кажется, дальше вы пойдете одни». «Чего? Что?» «Ничего хорошего», — буркнул командир группы. «Боюсь, я уже не дойду». Лучи фонарей скрестились на Эвересте, и я, не сдержавшись, выругался. Правое бедро и левый бок командира были залиты кровью. Мираж, срывая с разгрузки медицинский подсумок, рухнул на колени перед Эверестом и достал нож. «Не дойдет он», — буркнул под нос разведчик, разрезая комбинезон командира. «Дойдешь! Никуда не денешься! Придумал херню! Не дойду! Алтай, посвети!» Я направил луч фонаря на ногу Эвереста и вздрогнул. «Святое дерьмо! А ведь и правда может не дойти!» Судя по тому, как стремительно пропитывался кровью костюм, была повреждена бедренная артерия. А это хреново. Очень хреново. Кажется, о том же подумал и поджавший губы Мираж. Однако сдаваться разведчик явно не собирался. «Алтай, жгут! Я держу, ты фиксируешь! Быстро!» Мираж бросил мне жгут, всем весом навалился на ногу Эвереста чуть ниже бедра, останавливая кровотечение, прижал к этому месту рулон бинта и скомандовал. «Фиксируй!» Я быстро перехлестнул эластичную ленту поверх рулона, вдел конец в проушину и затянул, фиксируя жгут застежкой. Ухватился за рычаг натяжной катушки, несколькими быстрыми движениями натянул стропы, да затянул, продел свободный конец во вторую проушину и зафиксировал его фастексом. «Готово!» «Поворачивайся, медведь!» — отдал команду Мираж. «Показывай, что с боком». Бок выглядел еще хуже, чем бедро. В глубине кровящего разреза виднелись ребра, однако при всем при этом рана была более легкой. Мираж зубами выдернул пробку из флакона с обеззараживающим и щедро полил место разреза. Эверест при этом только зашипел, стиснув зубы. «Терпи, блин!» — пробурчал разведчик, извлекая из санитарного подсумка медицинский степлер. «Щелк, щелк, щелк!» — несколько секунд, и рана стянута. Пролив сверху биоклеем, Мираж наложил тампон и быстро забинтовал Эвереста прямо поверх костюма. «Пойдет», — бросил разведчик, пакуя все обратно в подсумок. «Почти как новенький. Автодок работает? Обезбол, антишок, гемостатик, противостолбнячное?» «Работает. Вкатил мне половину запасов разом», — пробормотал бледный как мел Эверест. «Вот и отлично. Сейчас передохнешь минутку и пойдем. Алтай, сколько до выхода?» Я сверился со схемой. «Километр!» «Километр, слышишь, медведь?» Мираж повернулся к Эвересту. «Километр я тебя и сам протащу. А у нас еще и Алтай есть. Глянь, здоровый какой бычара. В общем, не выделывайся. Отдохнул и хватит. Подъем, боец! Ты же понимаешь, что все это херня!» Устало проговорил Эверест. «У меня бедренная артерия задета. А нам еще по лестнице лезть. 200 метров. Тоже на себе потащишь?» «Да пошел ты в задницу!» психанул Мираж. «На тросах затянем, если понадобится. Хватит уже гундеть. Давай, опирайся. Пулемет где пролюбил?» «Патроны кончились», — буркнул Эверест. «Там бросил. Толку с него теперь. Ну и правильно. Нехрен тяжести зря таскать. Давай, погнали». Под потолком снова ожили невидимые динамики. «Внимание! Активировано взрывное устройство. Всему персоналу немедленно покинуть место работы и подняться на поверхность. До взрыва 47 минут. 47 минут! Слыхал? Бездна времени!» — усмехнулся Мираж, перебрасывая руку Эвереста через шею. «Еще за пивом сгонять успеем. Давай, Алтай, веди». Я кивнул и, сменив магазин в Прометея, шагнул вперед. То, что оптимизм Миража был напускным и неискренним, стало ясно уже через первые 300 метров. Эверест практически не мог идти, шипел, ругался и морщился от боли, а наша скорость упала до черепашьей. Неумолимый синтетический голос продолжал отсчитывать время до взрыва, и с каждой секундой становилось понятнее, что с таким темпом до взрыва выбраться из шахты мы не успеем. Однако о том, чтобы оставить Эвереста здесь, никто даже не заикнулся. Кроме него самого. Каждый шаг причинял командиру группы боль, и каждый раз, когда мы останавливались, чтобы дать ему отдохнуть, он требовал, чтобы мы оставили его здесь. Через две такие остановки Мираж наорал на Эвереста, а после просто перестал реагировать на его слова, делая вид, будто ничего не слышит. Я, стиснув зубы, просто шел вперед и изо всех сил пытался придумать способ, как поднять здоровенного бойца наверх по вертикальному стволу. Пока вариантов не находилось. Морфы навалились, когда впереди уже был виден короткий тоннель, ведущий к околоствольному двору. Из примыкающего хода ударила длинная очередь, заставив полыхнуть щиты у всех троих. Я в ответ высадил в темноту, разрываемую сполохами аварийных ламп, длинную очередь. Вспышки плазмы осветили тоннель, и я разразился длинным, витиеватым ругательством. Морфов было много. Я бы даже сказал, до хрена. Причем среди них виднелись как и мелкие твари, так и здоровенные, вроде той, которую мы с трудом расстреляли в цеху перерабатывающего завода вечность назад. В сопровождении зараженных морфы мчались по тоннелю, движимые только одним желанием – порвать нас на части. Бросив взгляд на крепи, я решил, что они достаточно прочные, дернул из-под сумка одну из двух оставшихся гранат, выдернул предохранительное кольцо – и швырнул навстречу морфам. Грохнуло так, что если бы не акустическая система, доставшегося мне в наследство от логоса шлема, я бы, наверное, оглох. К сожалению, поражающий фактор взрыва оказался значительно слабее звукового эффекта. Несколько двуногих фигур упали, посеченные осколками, остальные же взрыва будто и не заметили. «Вперед! Быстрее!» — прокричал я. «Мы уже на месте! Я попытаюсь их задержать!» Накопив заряд, я выстрелил, сжигая сразу двух морфов, вырвавшихся вперед. Опустил излучатель, оставив его болтаться на ремне, и схватился за винтовку. Длинная во весь магазин очередь слегка притормозила тварей. Однако потом они снова поперли вперед. Прометей к этому моменту успел перезарядиться, и я снова подхватил импульсник. «Алтай!» — с надрывом выкрикнул Мираж. «Сюда! Скорее!» Продолжая поливать ксеносов зарядами плазмы, я принялся пятиться назад. В атакующих порядках морфов наметились разрывы. Передние твари, не желая поджариваться, притормаживали и пытались отступать. Но еще не отведавшие раскаленной плазмы задние ряды напирали, заставляя тварей бросаться прямо на выстрелы. «Быстрее!» Голос Миража звучал так, что я понял, что-то случилось. Выхватив последнюю гранату, я швырнул ее в тоннель, выстрелил еще раз и, развернувшись, бросился к товарищам. Они обнаружились у приоткрытых ворот, отделяющих тоннель от околоствольного двора. Бледный, как смерть, Эверест сидел, облокотившись на створку, а над ним растерянно замер Мираж. «Алтай, забирай его!» — прохрипел командир группы. «Выбирайтесь, парни! Я их задержу! Хотя бы немного!» Присмотревшись, я увидел, что рана на бедре Эвереста открылась. Пол вокруг стремительно темнел. Кроме того, чуть ниже груди в бронекостюме здоровяка виднелась новая рана. Два пулевых отверстия, из которых ритмичными толчками выплескивалась кровь. «Щит! Сука! Сдох! Не вовремя!» — выдавил из себя командир группы. «Я не жилец. Давайте, хоть вы, вернитесь!» «Нет!» — прокричал Мираж. «Я тебя здесь не брошу!» Я обернулся на шум, вскинул импульсник и одним зарядом сжег пару падальщиков, показавшихся в тоннеле. Потом повернулся к товарищам и, с трудом проталкивая слова сквозь ком в горле, проговорил. «Мираж, он прав. Мы уже его не вытащим. Его можно спасти, только если прямо сейчас положить в регенерационную капсулу. А мы до нее попросту не успеем добраться». Будто подтверждая мои слова, по тоннелю прокатилось металлическое эхо безликого голоса. «Внимание! Активировано взрывное устройство. Всему персоналу немедленно покинуть место работы и подняться на поверхность. До взрыва 35 минут». «Нет!» — выкрикнул разведчик и с размаху саданул кулаком по воротам. Металл недовольно загудел. Обернувшись, я увидел вскидывающего винтовку Человека-паука в проеме и двумя выстрелами окончательно упокоил беднягу. «Уходим, Мираж!» — я подскочил к разведчику и ухватил его за плечо. «Нам нужно успеть подняться!» «Давайте, парни, выберитесь отсюда и надерите задницы тем, кто в этом виноват!» «Дерьмо!» — прошипел Мираж, глотая скупые злые слезы. «Внимание! Активировано взрывное устройство. Всему персоналу немедленно покинуть место работы и подняться на поверхность. До взрыва 34 минуты». «Прощай, Эвер!» — Мираж нагнулся и стиснул плечо здоровяка. «Ты хороший командир, а ты хороший разведчик, хоть и разгильдей. Все, не теряйте времени!» Мираж коротко кивнул, вытер лицо и протиснулся сквозь щель в воротах. Я бросил последний взгляд на Эвереста и последовал за разведчиком. Глаза немилосердно щипало. Оставшись в одиночестве, Эверест подтянул к себе дробовик, расстегнул подсумок и положил на землю две последние плазменные гранаты. Затем активировал интерфейс управления автодоком и отдал команду. Иглы впились в плечо, вкатывая раненому лошадиную дозу наркоты и стимуляторов. Боль сразу отступила, в голове прояснилось, и боец усмехнулся. «Ну давайте, твари гребаные!» — зло процедил он. «Идите к папочке!» Первому морфу выстрел из дробовика снес голову почти начисто. Второму перебил суставы, заставив грохнуться на пол. А потом в тоннель ввалилось такое количество тварей, что целиться стало просто бессмысленно. Эверест механически нажимал на спуск, и с каждым выстрелом в медленно подступающей волне морфов кто-то стрекотал и взвизгивал. Сухо щелкнул боек, патроны закончились. Боец отбросил бесполезный дробовик и потянулся за гранатами. Предохранительные кольца улетели в темноту, и Эверест, сжав рычаги, сложил руки с зажатыми в них гранатами на груди. «Ну вперед, уроды! Кушать подано!» — выкрикнул он, и гулкий тоннель подхватил голос, эхом разнося его по выработке. «Кушать подано!» Эверест закашлялся, изо рта потек тонкий ручеек крови. «Давайте, суки!» — прохрипел он. В свои последние секунды он надеялся только на одно, что сможет забрать с собой как можно больше тварей и даст парням хоть какую-то фору. А в следующий миг его захлестнуло отвратительной, слизистой волной. Морфы накинулись на бойца всей кучей, рыча и распихивая друг друга. Каждая тварь норовила первой выхватить из него кусок посолиднее. Через секунду тело Эвереста скрылось под кучей отвратительных существ. Клацнули рычаги, бойки ударили по капсулям, запуская реакцию. В тот момент, когда ослепительная синяя вспышка затопила тоннель, выжигая силуэты окружения на сетчатке пока живых морфов, Эверест был еще жив. Он улыбался.